Николай Смирнов-Сокольский. Рассказы о книгах. Издание второе. Москва. Издательство «Книга», 1977 год. Вместо предисловия. Жене моей Софье Петровне Близняковской. Автор. Власть книги. Когда смотришь на полки с книгами, накопленными за много лет собирательства, вспоминается не только их содержание, их авторы, издатели, но и обстоятельства, при которых эти книги появились на свет. Последующая судьба многих из них порой столь же интересная, как и сама книга. Каждая из них напоминает еще и о том, как, когда и от кого попала она к вам на полку. Книги — это многие, многие часы потраченного на их поиск времени. Разные города нашей страны, разные люди. Это пятые, шестые этажи старых ленинградских домов. Это тихие переулки Арбата и тупички за Москворечье. Это глаза людей, расстающихся с книгами. Глаза порой равнодушные, а иногда и печальные. Последние не относятся к книгам новым, сегодняшним. Чаще всего прозаически приобретаемым в магазинах. Речь идет о книгах старых, вернее, старинных. Вы не знаете, что новые сегодняшние книги менее любимы? Нет, нет. Каждая новая книга со временем станет и старой, и старинной, молодой. Но эти ныне уже старинные книги постепенно исчезают, становятся редкими. Такие книги надо искать, за ними надо охотиться, иногда более терпеливо, чем за самым ценным зверем. Путей для книжных находок немало. Надо быть только внимательным и любопытным. И надо, конечно, увлечься своеобразной романтикой книжного следопыта. Собиратели иногда могут оказать значительные услуги науке своими находками. Несколько лет назад пытливые советские ребятишки обнаружили где-то на чердаке целый архив своего любимого писателя Аркадия Гайдара и торжественно вручили эту находку литературному музею. Литературовед Ираклий Андронников разыскал племянницу дореволюционного собирателя Бурцева, хранившую у себя чемодан какого-то дядиного хлама. Среди этого хлама он обнаружил автографы Пушкина, Лермонтова и ряда других известных писателей и поэтов. Не так давно мне тоже удалось поспособствовать приобретению музеем Московской государственной консерватории драгоценной рукописи партитуры оперы великого русского композитора Мусоргского на текст «Женитьбы Гоголя». Рукопись эта находилась у одной старушки, не знавшей, куда ее деть. Газета «Известия» потом в специальной статье отмечала значимость находки. Я никогда не был в Париже. По рассказам Анатолия Франца я знаю, так же, как знаете и вы, что берег Сены уставлен ларями букинистов. В этих ларях часами роются любители, разыскивая нужные им книги. В 20-30-х годах нашего века Маховая улица и улица Герцена в Москве, книжные палатки у Китайгородской стены, Литейный проспект в Ленинграде были похожи на этот берег Парижской Сены. В книжных лавках и на развалах, которые на этих улицах встречались на каждом шагу, также часами рылись Анатолий Васильевич Луначарский, вечно веселый Демьян Бедный, многие другие писатели, ученые, артисты и люди самых разнообразных профессий. Они перебирали горы старых запылившихся книг, выискивая нужные и дорогие сердцу. Даже в трудные 1919-1920 годы торговля книгами не прекращалась. В книжной лавке хлынул новый покупатель, не имевший ранее доступа к книгам. Покупатель жадный и требовательный. Старые книги. Меня часто спрашивают, а зачем вам Пушкин непременно в первом прижизненном издании? Разве нельзя прочитать Евгения Онегина в издании позднейшем, сегодняшнем? Что можно на это ответить? Конечно, Пушкина можно и нужно читать в любом издании.